«Миледи, этот исполнитель такой харизматичный, я теперь его фанатка, кто-нибудь скажите мне, кто это, как его зовут?» «Хейсин, мне кажется, я уже где-то видел его, может я ошибаюсь, но, возможно, это Алекс Рид. Я когда-то читал статью о нем в журнале, он писатель, который написал 10 негритят и «Властелин колец». Не знал, что он еще и музыкант к тому же. Стёпсет, ты уверен? Я тоже читал эти книжки. Они мне безумно понравились, но то, что он еще и музыку пишет, я лично сомневаюсь. Рин, я нашел эту статью, там есть его фото. Теперь посмотрите и скажите мне, это он или нет. Слай, черт и вправду. Так, теперь официально я его фанат. С нетерпением жду от него новых книг и музыкальных произведений. Почти всем это исполнение пришлось по душе, и Хиллари не стало исключением. На секунду она даже подумала, что, возможно, этот молодой музыкант и правда станет тем, кто превзойдет Мартеса. Она зашла по ссылке, оставленной одним комментатором. Это была статья из редакции Gotham Gazette, где рассказывалось об авторе 4 ныне популярных книг. Также, там была проиллюстрирована фотография, и блогерша была уверена, что этот автор и тот исполнитель один и тот же человек, Алекс Рид. Хиллари слышала об этом человеке. Он создал поистине гениальные литературные шедевры. Она прочитала все 4 книги и была ими поражена. Она тогда подумала, что, возможно, благодаря этому человеку, литературный мир преобразится. Теперь она выяснила, что он еще и пишет оригинальные композиции. И его первое музыкальное произведение, которое услышал свет, без сомнения прекрасно. Хиллари не хотела признавать, но она тоже стала его фанаткой. В глубине души она молилась, чтобы он продолжал удивлять ее и преподносить миру шедевры. Все это время она не знала, что сделать, чтобы продвинуть застой своего канала. Теперь же выход был для нее очевиден. Она сделает обзор на этот нашумевший видеоролик. Более того, теперь она будет тщательно следить за этим талантливым человеком и будет рассказывать о его достижениях. Почему-то у нее было такое чувство, что она будет говорить о нем только хорошие. Хиллари никогда не рассуждала слепо. Если человек совершил ошибку, она на это укажет, даже если это тот, кого она уважает. Именно из-за ее справедливого мнения, она смогла завоевать любовь публики. Ни один человек не может быть успешен вечно и рано или поздно споткнется. Она не думала, что Алекс Рид будет создавать одни шедевры. Возможно, и он когда-нибудь сделает осечку. Но пока она сделает обзор на то, что, возможно, появился человек, способный изменить мир музыки и литературы. Мы с сэром Максвеллом приехали в ресторан. Он провел меня в кабинет управляющего. Мадам Александра сидела за столом, просматривая бумаги, увидев мужа, слегка удивилась. Она не ждала его в это время, тем более здесь. А когда следом заметила меня, даже приподняла брови. «Дорогой, почему ты здесь? Ты же говорил, что сегодня поработаешь в магазине. Алекс, знакомься, это мой муж Максвелл. Вы случайно встретились или...» «Мы познакомились в нашем магазине», — произнес мужчина, свойственным ему грубоватым голосом. «Как только я узнал, что ты пригласила его в ресторан, то тоже решил явиться и разузнать, в чем дело. Это из-за всплывшего видеоролика. Я прав?» «Эх, да», — мадам Александра посмотрела на меня. «Алекс, прости за эти неприятности». «Не волнуйтесь, мадам, я не виню вас», — проговорил я спокойным тоном, желая успокоить пожилую женщину. Только взглянув на нее, я понял, что она не хотела выставлять это видео в интернет, тем более без моего разрешения. «Я чувствую, что здесь замешана третья сторона. Так в чем же дело, Александра?» — спросил ее муж, присаживаясь за стол. Глава 18. Сердце ребенка. «Так в чем же дело, Александра? Вчера я поехала к Норвуду», — начала женщина свой рассказ. «Он владелец и директор звукозаписывающего лейбла Metropolis Music Group, одного из 5 ведущих лейблов на мировом музыкальном рынке», — уточнила она для меня, о ком идет речь. «Его основная компания расположена в Метрополисе, но он ненадолго остановился в Готэме. Я хотела, чтобы он оценил композицию юного Алекса», — сказала она мужу. «И каково же было его мнение?» — спросил Максвелл. «Разумеется, он был в восторге. Да так, что, похоже, это отразилось на состоянии его разума. Он заявил, что непременно заполучит этот молодой талант, и велел мне сообщить его контактные данные. Я, конечно, знала, что он довольно сложный человек, но в этот раз он вел себя слишком грубо», — обиженным тоном рассказывала мадам Александра. «Я сказала ему, что сперва спрошу мнение самого Алекса. Норвуд даже не пытался меня слушать, а просто требовал. Опять же в грубой форме. Я больше не желала с ним говорить и просто ушла. Ты хотела, чтобы Алекс сотрудничал с этим лейблом? Это один из пяти крупнейших звукозаписывающих компаний в мире. Я подумала, что если Алекс захочет выпустить альбом, то это будет отличной возможностью для него. Ведь Уильям тоже этого хотел. Уильям, их погибший сын, он тоже был музыкантом и хотел сотрудничать с Metropolis Music Group. Теперь мне ясно, почему эта добрая женщина так стремится помочь мне. Я напоминаю ей ее сына. Я не думала, что этот Норвуд настолько отвратительный человек. Когда я вернулась, узнала, что он загрузил видеоролик на YouTube. Я позвонила ему, чтобы узнать, зачем он это сделал. Согласно его словам, он хочет, чтобы ты, Алекс, стал популярным в интернете. А когда о тебе узнает масса людей, все непременно будут ждать от тебя новых композиций, и ты не сможешь проигнорировать их пожелания. И тогда его лейбл сможет заключить с тобой договор. Понимаешь, он абсолютно убежден в том, что ты ни за что не посмеешь отказаться от его предложения о сотрудничестве. Я уверена, что он воспользуется всеми своими связями, чтобы тебя, Алекс, не приняла ни одна другая звукозаписывающая студия. Она смотрела на меня, и ее лицо выражало искреннее чувство вины. Мне жаль, что такое случилось. Боюсь, что теперь твой путь в музыкальную индустрию будет осложнен. Если ты откажешься сотрудничать с ним, он вполне может воспользоваться грязными методами. У него обширные связи, и он ничего не страшится. Не волнуйтесь, мадам Александра. У меня есть хорошие друзья, и они не дадут меня в обиду, произнес я спокойным тоном, давая понять, что ни капли не опасаюсь этого Норвуда. Серьезно, что он может мне сделать? У меня в голове бесчисленные шедевры. Я, как ходячее сокровище, смогу всего добиться сам, мне не нужна поддержка какого-то чужого лейбла. А то, что он располагает обширными связями, нашел кого пугать. У меня в корешах сам Брюс Уэйн. Интересно, у кого связи круче? У одного из самых влиятельных магнатов в мире, чья компания производит новейшие технологии и поставляет их правительствам разных стран. Или директор одного из крупнейшего звукозаписывающего лейбла. Стоит лишь вспомнить, что музыкальная индустрия в этом мире не сильно развита, и ответ становится очевиден. Поэтому я даже хочу, чтобы этот Норвуд попытался насолить мне. Интересно, какая у него будет рожа, когда он узнает, какая поддержка находится у меня за спиной. А чем ты занимаешься, Алекс? Извини за такой прямой вопрос, конечно, но у тебя довольно дорогая машина, и сегодня ты купил столько дорогостоящих музыкальных инструментов. По всей видимости, ты не испытываешь недостатка в деньгах, поинтересовался муж Александры. Я владелец небольшой компании по производству игр. Правда, я учредил ее не так давно, поэтому пока мой основной доход от продажи книг. Книг? Погоди, Алекс Рид, имя автора недавно нашумевших книг. Хочешь сказать, что это ты их написал? Верно. Основными увлечениями моего мужа является музыка и литература, с мягкой улыбкой сообщила женщина. Он прочитал все твои произведения, и с тех пор, с нетерпением ждет, когда ты выпустишь новые. Максвелл Харрис утвердительно кивнул. А теперь еще выясняется, что ты не только пишешь замечательные книги, но и великолепные композиции. Ты и вправду очень талантлив. Спасибо за похвалу. Так что ты будешь делать, Алекс? Примешь предложение Норвуда о сотрудничестве? Задал Максвеллу главный вопрос. Нет, ответил я без тени сомнения. В действительности, я никогда и не хотел сотрудничать ни с одним лейблом. Я планирую открыть свою собственную звукозаписывающую студию. Вот как удивилась пожилая пара. И когда хочешь основать свою студию, я могу помочь тебе найти все необходимое оборудование и по значительно низкой цене. Спасибо, сэр Максвелл. Скоро моя компания выпустит свою первую игру, и мой капитал должен существенно увеличиться. Тогда я и подумаю о студии. Услышав о моих намерениях, мадам Александра впала в глубокие размышления. Макс, обратилась она к мужу. Может, мы предложим ему нашу студию? Ты уверена? Да. Думаю, так будет правильно. А чем это они? Алекс, у нас есть небольшое здание, подходящее для звукозаписывающей студии. Мы построили его 10 лет назад для нашего сына, но с тех пор, как он покинул этот мир, здание пустует. Мы могли бы продать его тебе, если, конечно, тебя это интересует, озвучил мужчина заманчивое предложение. Конечно, интересует. Я бы хотел рассмотреть покупку этого здания, где-то через месяц. Это возможно, разумеется. Мы не торопимся от него избавиться. Все-таки он находится в нашей собственности уже 10 лет. Отлично. И я бы хотел еще кое-что с вами обсудить. Раз уж этот ролик всплыл в интернете, то думаю, стоит сделать более качественный музыкальный клип. Это будет отличной рекламой моего будущего альбома. А композиция Riverflows in You может считаться его синглом. Я не буду придумывать замысловатый сюжет для клипа. Просто повторим на экране тот самый вечер, когда я исполнял произведение у вас в ресторане. Я могу завтра арендовать у вас зал ресторана на полдня. Пожилая пара переглянулась и пришла к единогласному решению. Мы согласны, причем, бесплатно. К тому же, этот клип будет хорошей рекламой нашего ресторана. Более того, я найду для твоего клипа массовку, которая будет изображать посетителей. Мне, правда, очень неудобно за этот инцидент. В таком случае, мадам Александра, вы не согласитесь сняться в клипе? Я, в клипе? Спросила женщина, удивившись моей просьбе. Она думала секунд 5, прежде чем согласиться. Хорошо, я ведь еще довольно молода, верно? Похлопала она кокетливо глазками. Верно, да, дорогая, ты будешь вечно молодой, поспешно заявил сэр Максвеллу. Что же, мне еще предстоит записать композицию, а для более четкого звука необходимо хорошее оборудование. Вы не знаете какое-нибудь хорошее место? В нашей студии звукозаписи, которую мы предлагали тебе, есть все необходимое. Правда, многое там уже давно устарело, но мы ведь будем записывать лишь звук пианино, поэтому проблем не должно возникнуть. Заодно и презентую тебе здание твоей будущей студии. Спасибо. Тогда завтра, как только запишем клип, займемся музыкальным сопровождением. Обговорив еще кое-какие детали, я поехал к себе в компанию. Я попросил Хизер, чтобы она наняла на завтра людей, занимающихся съемками клипа. Хоть моя просьба и была для нее несколько неожиданной, она уверила меня, что займется этим. Разумеется, мне еще нужно было пригласить Вики Вейл сыграть в моем клипе. Я набрал ее номер. «Привет, Алекс». «Привет, Вики. Как дела на работе?» Наша телефонная беседа затянулась минут на 30. Мы обсуждали ролик, всплывший в интернете. Также я рассказал ей о Норвуде. Ее возмущению не было предела. Она обязалась как можно больше разузнать про этого, согласно ее словам, омерзительного человека. И вот я плавно подошел к главному вопросу этого диалога. Это может прозвучать весьма неожиданно. Вики, не согласишься ли ты завтра сняться в моем клипе? Что? Какой клип? Я объяснил ей, что хочу в этом видео повторить момент из нашего свидания. Без тебя этот клип будет неполным. Так ты согласна? Съемки продлятся всего полдня. Ты, эх, ну как тебе тут откажешь? Ладно, я согласна. Во сколько начало? В 8 часов утра. Я могу заехать за тобой. Не нужно, я приеду на своей машине. Итак, все актеры в сборе. Хизер сообщила, что договорилась с одной небольшой съемочной группой под названием Platinum. Они, в основном, занимаются съемками рекламы, но и в постановке клипов у них имелся довольно богатый опыт. На следующее утро я проснулся, как всегда, с тяжело ноющими мышцами. Черт, ну почему мне попалась бракованная система? Вот было бы у меня тело игрока, жизнь бы стала проще. Разорвал себе все мышцы, поспал и снова, как огурчик. А я что, вчера чуть не попрощался с жизнью? Я так устал, что чуть не провалился в ущелье внутри пещеры. Ладно, нечего жаловаться. Мы не ищем легких путей. Если все легко, значит мы идем не по правильному пути. Как только я закончил утреннюю тренировку, мне доставили музыкальные инструменты, которые я вчера купил в магазине дядюшки Максвелла. После того, как доставщики уехали, я положил их в инвентарь. Приведя себя в порядок и одевшись точно так, как в день свидания с Вики, я поехал в ресторан. Здесь уже вовсю кипела работа. Массовка, что нашла мадам Александра, похоже, состояла из одних аристократов Готэма. Я просто сообщила им, что в это время тот юноша, отличившийся замечательной игрой на пианино, будет снимать здесь клип, и у них будет еще одна возможность послушать его живое исполнение. В итоге, все пришли сюда, чтобы еще раз насладиться твоей игрой. Не разочаруй их, с легким смешком произнесла женщина. Мда, хотел, чтоб все было, как в тот вечер. Пожалуйста, даже массовка почти та же, радуйся. Эх, ладно, все не так уж и страшно. Несмотря на то, что мы снимаем лишь клип, и все действия будут происходить в одном помещении, В съемочной группе работало немало людей. Режиссер, кинооператор, помощник кинооператора, монтажер, светооператор, помощник светооператора, гример, художник-постановщик. Хизер пригласила поставить клип довольно серьезную группу. «Ну, я ничего не имею против. Неважно, сколько придется потратить денег, главное, чтобы все было сделано по высшему разряду. Я познакомился с режиссером съемочной группы, с которым дружелюбно пообщался. Все были уже готовы, ждали прибытия главной актрисы. Виктория приехала через 5 минут. Она была одета в то же самое ярко-фиолетовое платье. Как только она всех поприветствовала, начались напряженные съемки. Клип начинался с немого разговора меня и моей спутницы, после чего я спрашиваю разрешения у хозяйки ресторана сыграть на белом фортепиано. Получив разрешение, я сажусь за музыкальный инструмент. В это время камера фокусирует внимание на реакции посетителей. Мадам Александра сообщает всем, что ее хороший знакомый собирается исполнять композицию собственного сочинения. Я приветствую гостей ресторана и объявляю название своей музыки, после чего начинает играть мелодия. Мне пришлось играть на пианино больше 40 минут, прежде чем мы смогли отснять весь необходимый материал. Съемки продолжались до часу дня, операторы подошли к своему делу очень серьезно, особенно после того, как услышали, под какую композицию создается этот видеоролик. После съемок, они за полчаса смонтировали на своем компьютере черновик. Под черновиком подразумевалось отснятое, но еще не смонтированное видео без дубляжа, музыкального сопровождения и необходимых эффектов. По сути, это был полуфабрикат. Я остался доволен первоначальным вариантом отснятого видеоматериала. Если не случится никаких неожиданностей, сегодня вечером я запишу композицию и передам съемочной группе Platinum, чтобы они приступили к финальному монтажу. Время уже приближалось к 2 часам, и я вновь сел за белое фортепиано. Я искренне хочу поблагодарить всех присутствующих. Сегодня мы снимали музыкальный клип, и вам пришлось слушать одну и ту же композицию довольно продолжительное время. Уважаемые люди, которые сегодня играли роль массовки, просидели в этом ресторане почти полдня. Для них сегодня вся еда была за счет заведения, но таким богатым людям, как они, это было и не столь важно. Они были здесь лишь для того, чтобы послушать игру на пианино. Будет неловко, если за весь день они услышат лишь одно произведение. Поэтому хочу исполнить для вас еще одну композицию, которая также является моим оригинальным произведением. Присутствующие здесь станут ее первыми слушателями. Это моя благодарность за то, что вы сегодня проявили терпение и оказали мне огромную поддержку. Мелодия называется «Царазон Денио». В ресторане наступила глубокая тишина, все приняли серьезный вид, а на лицах Виктории, мадам Александры и сэра Максвелла отразились волнение и шок. Они больше остальных надеялись на то, что я смогу создать еще несколько выдающихся произведений. Они хотели в это верить, ведь если у меня в копилке будут несколько выдающихся композиций, я смогу стать популярным даже без помощи мощной поддержки крупного лейбла. И тогда можно будет уделать нос Норвуду. Что же, я не собираюсь их разочаровывать. Композицию «Царазон Денио», «Сердце Нина», написал и исполнил известный аргентинский пианист Рауль Ди Блася. Я решил оставить оригинальное название на испанском, в дань уважения этому композитору. Я начал играть прелюдию к новой композиции. Даже в чужом мире эта мелодия по-прежнему способна излучать ослепительный свет. Слушатели закрыли глаза и старались ощутить все эмоции, заключенные в этой симфонии. Переживания, любовь, воспоминания. Вплоть до самого конца никто не разговаривал. Я нажал последнюю клавишу, символизируя, что исполнение окончено. Повсюду стояла тишина, а время, словно по волшебству, остановилось в этот момент. Все взгляды были сфокусированы на мне. Никто ничего не говорил, никто не проявлял пренебрежения и никто не игнорировал. Здесь, на этой сцене, я покорил всех присутствующих своей новой композицией. В следующий момент ресторан разразился громкими аплодисментами. Они были подобны ночному летнему ливню, со временем еще больше усиливаясь. Вскоре, в ресторан стремительно вернулась тишина. Глава 19. Очень неприятно познакомиться. Надеюсь, моя новая композиция пришлась вам по душе, сказал я, скромно улыбаясь. Просьбы сыграть снова не заставили себя долго ждать. Я выразил искреннюю благодарность, но сыграть повторно отказался. Все с сожалением вздохнули. На лицах Вики, Максвелла и Александры я увидел восхищенные и одновременно непонимающие взгляды. Создать особенное произведение было действительно очень сложным делом. Некоторые даже считали, что все лучшие мелодии уже придуманы. Музыка существует бесчисленное множество лет, и, казалось бы, сама история говорит о том, что более ничего оригинального, трогательного и воодушевляющего не сочинить. Многие из ныне популярных композиторов осмеливались величать свои произведения эксклюзивными, хоть их творения состояли из уже знакомых всем кусочков и, признаться, были слишком заурядны. Сейчас сочинить нечто оригинальное и удивить всех этим было весьма нелегким делом. Лишь немногим профессиональным композиторам удавалось выпустить в год одно, в лучшем случае, два удачных произведения. Несмотря на то, что моя первая композиция была принята с восторгом, многие считали, что ее рождению поспособствовала удача или счастливый случай. Они никак не ожидали, что я могу подарить миру еще одну, не менее прекрасную музыку. Когда я объявил, что исполню сегодня что-то новое, увидел на лицах присутствующих страх перед разочарованием, они не хотели видеть мой провал. Вдохновение мимолетно, поэтому сочинить что-то стоящее разом не представлялось для них реальным. Но услышав мое новое исполнение, поняли, что это реально. Все в зале были поражены и очень счастливы. «Ну, что скажите?» – спросил я, обращаясь к мистеру Харрису. «Ты произвел на свет еще одну великолепную композицию, Алекс», – монотонным голосом заявил Максвеллу. «Но у меня к тебе такой вопрос. Почему ты дал ей название на испанском?» «Хм, я просто чувствовал, что так правильнее. А я, в очередной раз, удостоверилась, что ты драгоценный алмаз», — проговорила мадам Александра. «Вы мне льстите», — отозвался я скромно. «Я ждал, когда скажет слово Виктория. Она все это время не сводила с меня глаз, будто хотела разглядеть меня изнутри и узнать, откуда я такой вылез». «Неплохо», — тихо прошептала Вики. «Запомни, когда твой альбом станет популярным, свое первое интервью ты дашь мне, разумеется. Звучит так, будто ты уверена в том, что мой альбом непременно обретет популярность. Как будто ты в этом не уверен. Не только я, но и все присутствующие здесь, согласны с тем, что ты пианист от Бога. Ну же, скажи, что ты с этим не согласен. Эти мелодии, что я исполнил, я бы не сказал, что это целиком моя заслуга. Эти произведения, будто уже были в моей голове, на мои последние слова». Журналистка подняла свою рыжую бровь. «Да, знаю», прозвучало так, будто Бог сам поместил их в мою голову. «Эх, давай будем считать, что я просто довольно талантливый». «Ну, хорошо», одарила она меня легкой улыбкой. «Что же, раз съемки на сегодня окончены, то я, пожалуй, пойду. У меня все еще есть дела в редакции. А ты, что собираешься делать?» «Мне нужно записать композицию в студии звукозаписи. Сэр Максвелл обещал мне с этим помочь». Глянул я в его сторону, и получил утвердительный кивок. «Удачи», попрощавшись с остальными, и легонько поцеловав меня в губы, она покинула ресторан. Мы тоже не стали задерживаться и отправились прямиком в звукозаписывающую студию, которую построил дядюшка Максвеллу. Она находилась ближе к окраине города. Честно признаться, я не знал, чего именно мне стоило ожидать. Хоть мистер Харрис и сообщил мне, что это здание слегка специфическое, я не думал, что оно сможет меня удивить. Но когда мы приехали, мой подбородок чуть не грохнулся на пол. Нет, серьезно, это просто нечто. Дом состоял из двух частей, изображающих два музыкальных инструмента, прозрачную скрипку и полупрозрачное фортепиано. Эта архитектурная композиция, за счет своих размеров была хорошо заметна даже издалека. Строение выполнено из прозрачного и черного стекла, начал сэр Максвелл описание архитектурного чуда. «Пойдем». Было две причины для выбора такой формы – символичность инструментов и их прагматичность. Форма рояля позволяла, как нельзя лучше распределить пространство для павильона звукозаписи, а форма вертикально расположенной скрипки дала возможность разместить в ней лестницу, по которой можно было подниматься, ну и, разумеется, лифт. Оказавшись внутри прозрачной скрипки, мы последовали наверх. Многие хотели купить у нас это здание, но мы с Александрой стояли на своем, и никому не желали его уступать. «Этот дом строился для нашего сына, поэтому мы так привязаны к этому месту», — мистер Харрис предавался воспоминаниям. «Но, не может же это здание пустовать вечно. Возможно, наше с тобой знакомство – некая судьба. Ну, как тебе дом?» «Я в восторге. У меня такое чувство, будто этот дом создан специально для меня. Я прошу прощения за эти слова», — не хотел оскорбить память о вашем сыне. Ничего, это еще раз доказывает, что мы с Александрой правильно поступили, решив, что этому дому нужен такой хозяин, как ты. Обычно, стандартная продюсерская студия включала в себя рабочую зону, комнату звукоинженера, приемную и комнату для звукозаписи. Но здесь было не только это. Здание располагало гостевым залом, выставочным и имело небольшую столовую. Здесь находились самые разнообразные музыкальные инструменты. Можно было подумать, что намечается грандиозная выставка. Правда, помещение было слегка грязным. Густой слой пыли, осевший на инструментах, полу и на нетронутой мебели, говорил о том, что дом довольно долгое время не принимал гостей. Полагаю, стоит привести помещение в должный вид. Я найму нужных людей, чтобы они занялись уборкой, произнес Максвеллу, свойственным ему грубоватым голосом. Не стоит утруждаться. Оставьте эту проблему мне. Нет, это сделаю я, заявил он тоном, не терпящим возражений. Здесь есть вещи, которые дороги нам. Я заберу их с собой, оставив лишь необходимое. Я согласился, после чего сэр Максвелл повел меня в комнату для звукозаписи. Здесь было все достаточно опрятно. Кабели, кондиционер, звуконепроницаемые стены, звуконепроницаемые двери, все было установлено профессионально. Также, почти все нужное оборудование находилось в наличии. Конденсаторный микрофон, микрофонный усилитель, студийный монитор, педали эффектов, микшерный пульт. Единственный недостаток был в том, что все это оборудование было устаревшим. Уже вышли их более современные аналоги, но для нас, чтобы четко записать звук пианино, было достаточно и этого. Включив все необходимое оборудование, я сел за цифровое пианино с функцией синтезатора. Я играл Reverb Love Sin You множество раз, пока мы не остались довольны. Убрав лишний шум и сделав звук более четким, композиция, наконец, была готова. На часах было 6 вечера. Не теряя ни секунды, я поехал к съемочной группе, чтобы передать им готовое произведение. Следующий день прошел довольно обыденно. Я продолжил печатать оно, изредка делая перерывы для изучения материалов по машиностроению. В мой кабинет часто заглядывали Хизер с Барбарой, дабы обсудить возникшие вопросы касательно игры и будущего компании. Честно признаюсь, когда рядом с тобой работают такие очаровательные красотки, получаешь заряд бодрости на целый день. Раннее утро выдалось пасмурным. Моросил дождь. Я, как и прежде, встал очень рано. Невзирая на ненастье, я отправился на пробежку. Я бежал вдоль парка, капли дождя били мне в лицо. Воздух наполнился свежим запахом леса. Я люблю такую погоду, не знаю, любил ли раньше. Под дождем сознание проясняется, тело наполняется силой. Пробежав половину пути, я стал разминать мышцы. В начале своего пути мне безумно трудно давались упражнения, но систематические занятия принесли свои плоды. Сейчас я уже смело могу сказать, что нахожусь в отличной физической форме. Да, мое тело все еще имеет огромный потенциал, и черный силуэт с двумя острыми ушками занимается тем, что старается высвободить его в кратчайшие сроки. И потихоньку я начинаю привыкать к его радикальным методам тренировок. Дождь стих. Я посмотрел на наручные часы. Что же, на сегодня, думаю, достаточно. Не успел я зайти в офис, Хизер с порога сообщила мне хорошую новость. Клип на композицию Reverb Love Sin You уже готов. Съемочная группа Platina работала сверхурочно и закончила монтировать ролик сегодня утром. Их представитель уже ждал меня, чтобы услышать мое мнение об их работе. Я посмотрел клип и остался очень доволен. Эта небольшая компания добросовестно выполнила свою работу. Честно признаться, вышло даже лучше, чем я рассчитывал. Изначально мы договаривались, что они выполнят работу за 6000, но в связи с быстрой довольно качественной работой, я решил заплатить им 7000. Они это заслужили. Пожав друг другу руку, мы попрощались, выразив желание на дальнейшее сотрудничество. Я открыл YouTube и зарегистрировал свой канал. В названии мудрить не стал и просто написал свое имя, Алекс Рид. И вот, мое первое официальное видео загружено на канал. Алекс Рид, Reverb Love Sin You. Это был не единственный сайт, где я собирался сегодня регистрироваться. Я свернул YouTube и зашел на Twitter. В моем прошлом мире была популярная социальная сеть для публичного обмена сообщениями, Twitter. Сайт представлял сервис микроблогинга, публикации коротких заметок. Twitter представлял собой более масштабную версию Твиттера. В ней регистрировались все знаменитости со всего мира, и ваш покорный слуга не мог обойти этот сайт стороной. В ней размещали заметки, видео, аудио. Знаменитости через этот сайт общались со своими многочисленными фанатами, выкладывали свои фото, разные съемки и официальные сообщения. Можно сказать, что этот сайт также включает в себя приложение для обмена фотографиями и видеозаписями, Instagram. Да, да, вы все поняли правильно, в этом мире Инстаграма нет. Его заменяет этот же Интвиттер. Я зарегистрировал новый аккаунт под ником Алекс Рид. В информации о себе я написал: писатель, разработчик игр, пианист и композитор. Конечно, в будущем туда добавится куда больше профессий. Время регистрации. 10 июля 2010 года, 12:15. Здесь я также разместил видеоклип. Только я закончил дела и собирался взяться за свою ежедневную рутину, печатание толстенной книги. Оно, как меня прервала Хизер. Мастер Рид, к вам пришел директор звукозаписывающего лейбла Metropolis Musics Group Норвуд Бейли. Что? Это слегка неожиданно, но я в принципе был готов к его появлению. Что же, давайте познакомимся с этим многоуважаемым человеком. Пусти его. В кабинет зашел мужчина старше 40 лет. На его волосах можно было заметить пряди седых волос. У него был острый взгляд, но на лице висела добрая улыбка. Если бы я не знал о нем то, что знал, то при первом впечатлении мог бы описать его, как весьма милого человека. Алекс Рид, прошу прощения за столь внезапный визит, но мне не терпелось с тобой познакомиться. Рад, что застал тебя здесь. Меня зовут Норвуд Бейли. Рад знакомству, мистер Норвуд. Я встал и протянул ему руку. Он неторопливо пожал его. Алекс, я весьма наслышан о тебе. Хочу сказать, ты очень одаренный молодой человек. Благодарю. Присядьте. Хочу сразу перейти к делу. Твоя композиция River Flows in You произвела на меня большое впечатление. Ты думал о том, как будешь развиваться в качестве музыканта? Разумеется. Я думаю, что буду независимым артистом. Ответ был явно не тем, что планировал услышать мой собеседник. Уверен, если бы я сказал, что хочу подписать договор с какой-нибудь звукозаписывающей студией, он бы привел несколько аргументов в пользу своей компании. В одиночку довольно сложно подняться в шоу-бизнесе, даже несмотря на то, что у тебя отличные композиции, произнес Норвуд. Не буду спорить, в настоящее время даже одиноким интернет-знаменитостям без профессиональной раскрутки и рекламы практически невозможно было собственными силами успешно пробиться на рынок и получить всеобщую славу. Кто-то занимается рекламой, кто-то хвалебными отзывами, кто-то черным пиаром, кто-то раскруткой. В одиночку осуществить такое очень сложно. Однако, если у тебя есть некоторые связи, и ты обладаешь внушительной суммой денег, эти проблемы просто улетучиваются. Этот персонаж, директор одного из крупнейших лейблов, должно быть, разузнал обо мне некоторую информацию. В его глазах я лишь владелец небольшой компании по производству мобильных игр. На этом много не заработаешь. А то, что я написал пару книженций, ПФ, их выпустила компания Win Interpresses, наверняка, оставив себе наибольшую долю выручки, заплатив мне, в лучшем случае, небольшие проценты. Так откуда же у меня могла взяться крупная сумма денег? Что же, его ход мысли имеет право на существование, но, к несчастью для него, они кардинально отличаются от действительности. Я все же попробую, проговорил я с уверенным тоном. Алекс, в интернет уже вышло видео, как ты играешь на пианино в ресторане. И это видео выставил наш лейбл, и все уже уверены, что ты сотрудничаешь с нами. Когда люди узнают, что это не так, могут вспыхнуть слухи, что ты наглым обзором покинул нас. Это угроза? Нет, конечно. Просто, вполне возможное развитие событий, с легкой улыбкой заявил мужчина. Знаете ли, на моем канале уже вышел официальный клип на эту композицию. А ваше видео, все равно, что видео со съемок ролика, и то, лишь с камеры видеонаблюдения. Я могу подать на вас в суд за это? Шучу, такой глупостью я не буду заниматься, засмеялся я и включил видео на компьютере для своего собеседника. Во время просмотра его лицо несколько раз менялось. Я сам снял этот клип, без помощи вашего лейбла. Поэтому, когда и в каком это месте я успел с вами посотрудничать? Довольно оригинальный клип, мрачным голосом высказался гость. И снят хорошо, и в предельно короткий срок. Мы старались. Я так понимаю, ты не собираешься подписывать договор с нашей компанией? Правильно. Не почитаешь в начале договор, я думаю, это лишнее. Что же, хорошо. В таком случае, не смею задерживаться. Было приятно с вами пообщаться. Надеюсь, в будущем выпадет шанс на благоприятное сотрудничество. Лишь по выражению лица мужчины, можно понять, о чем он думал. Как я уже говорил, мой отказ явно не входил в его планы. Он утратил сокровенное спокойствие, с которым пришел сегодня ко мне. С момента создания и становления владельцем одного из крупнейших звукозаписывающих лейблов в мире, он больше всего гордился тем, что люди, с которыми он желал подписать договор, никогда не отказывали ему, как бы невыгодно для последних это ни было. Я лишь мелкий новичок в этой сфере, который официально еще даже не начал карьеру, и вдруг проигнорировал его щедрые условия, даже не прочитав договор. Немыслимо. Но это далеко не конец. Сегодняшний разговор еще не окончен. Примерно с такими мыслями он покидал мой кабинет. Глава 20. Против Найтвинга. Прошла ровно неделя с того момента, как я попросил комиссара Гордона раздобыть мне удостоверение. Поэтому сегодня с утра я направился прямиком в полицейский участок Готэма. К счастью, Джеймс оказался на месте, и я стал счастливым обладателем водительских прав. Прям чувствую, как я вновь стал полноценным гражданином. Комиссар расспрашивал меня о том, как справляется его дочь на новом месте. Я заверил его, что она очень ответственна, и что я очень доволен результатами ее работы. Перекинувшись еще парой слов, мы попрощались, я вышел из кабинета и направился в сторону выхода, пока меня не окликнул знакомый женский голос. «Алекс». Обернувшись, я увидел смуглую девушку в серой шляпе, которая приветливо мне улыбалась. «Привет, Рене», — поприветствовал я ее. «Как поживает мой любимый детектив?» «Знаешь, на удивление, очень хорошо. Я бы даже сказала замечательно. Недавно она раскрыла одно очень сложное дело, поэтому у нее в последнее время замечательное настроение», — поведала мисс Монте. «Надо же, я рад за нее. Интересно, она сама справилась, или же помог кто?» — задал я вопрос с легким смешком. «Кое-кто и вправду помог, как догадался», — спросила она с долей сарказма. «Живу долго», — пожал я плечами. «Что?» «Думаю, это выражение слегка неуместно, особенно из твоих уст». «Хе, я рад снова увидеть тебя, Рене». «Я тоже, Алекс. Ты еще не обедал? Пойдем, сегодня я угощаю». Мы зашли в небольшую закусочную, расположенную недалеко от участка. «Ты ведь помнишь мою загадку про убийство в пятизвездочном отеле?» «В общем, ты оказался прав. Убийцей и вправду оказался ее муж. Оказывается, он вовсе не расставался с бывшей женой. Они просто сделали вид, чтобы он женился на ее богатой подруге, дабы после ее смерти жить безбедно и припеваючи. Вы нашли того, кто отключил камеры видеонаблюдения? Да, им оказался их хороший друг. В прошлом он работал вместе с убийцей, в разведотряде». «Разведка?» – спросил я слегка удивленным тоном. «Верно. Поэтому убийца и смог подняться наверх и убить свою жену, несмотря на ножевое ранение. Он был очень хорошо натренирован, и я бы упустила это из виду, если бы не твой совет. Так что, спасибо тебе, Алекс», — поблагодарила она меня, нежно улыбаясь. «Ты помог найти преступников. Не нужно больших оваций. Знаешь, я вполне доволен своей наградой», — посмотрел я на чашечку кофе и булочку с кремом. «Если вторая награда будет так же хороша, я не прочь помочь еще в нескольких делах». «Серьезно? В таком случае, в следующий раз я пошлю тебе награду в коробке». «Ну, ты чего, это уже будет совсем не то. Этот приз обретает свой окрас лишь тогда, когда в этот момент рядом находишься ты». «Да что ты говоришь, прям нектар для моих ушей», — взглянула она на меня игривым взглядом. «Мне кажется, или ты подбиваешь ко мне клинья, боже упаси», — поднял я обе руки. «Эй, что еще это за реакция? Я что, недостаточно хороша для тебя?» — спросила она, скорчив обиженное лицо. «Что скажешь, а, многоуважаемый писатель и многообещающий пианист? Нет, просто я боюсь, что не смогу справиться с такой волевой женщиной, как ты. Ведь я довольно хрупкая и творческая личность. Смотри, как выкрутился. Ну ладно, допустим. Кстати, а ведь с недавних пор я твоя преданная поклонница. Я уже посмотрела твой клип «River Flows in You», и более того, уже подписалась на твою страницу в Интвиттер. Правда, я польщен. Так, давай посмотрим, как там обстоят дела», — произнесла Рене, вытаскивая телефон. «Так, у твоего видео уже более 9 млн просмотров, и это всего за 2 дня. Когда я смотрела в последний раз, еще столько не набралось. Хм, а просмотров куда больше, чем я ожидал. Вы можете подумать, что это довольно-таки мало, тем более по сравнению с первоначальным видео, ведь тогда оно набрало больше 50 миллионов просмотров меньше, чем за полдня. Но тут не стоит забывать о парочке важных факторов. Во-первых, тогда это видео выпустила звукозаписывающая студия Metropolis Music Group со своего официального канала, которая уже имела внушительное число подписчиков. Во-вторых, тогда упоминалось имя Генриха Мартеса, что еще раз усилило любопытство зрителей. Мой же канал был словно чистый лист. У меня не было подписчиков, и я не упоминал имя этого легендарного композитора. Но, несмотря на все это, я таки смог заполучить внимание стольких людей. Я считаю, что это однозначно победа. Нельзя желать всего и сразу. Нужно делать шаг за шагом, и в итоге добраться до вершины. Я смотрю, ты становишься все популярнее, продолжила моя собеседница, внимательно вглядываясь в свой смартфон. На твою страницу в Твиттере уже подписалось больше 500 тысяч человек. Эх, мне бы твою популярность. Ты сейчас серьезно? Ведь я и вправду могу помочь тебе стать знаменитой, выдал я таинственную улыбку. Хаем, я подумаю над твоим предложением. Но не сейчас, произнесла детектив, отхлебнув чашечку кофе. Мы проговорили еще около получаса, но время никого не ждет. Настала пора возвращаться к работе. Мои отношения с Рене становятся все ближе. Она уже воспринимает меня как близкого друга. Несмотря на то, что мы все еще далеки от того, чтобы раскрывать друг другу секреты, но мы подходим все ближе к этому. С наступлением сумерек, я поспешил в темную пещеру, где меня должен был ждать темный силуэт с пронзительно темным взглядом. Но реальность оказалась такой, что к темному приписался еще и синий. Меня встретил молодой юноша, примерно одного возраста со мной. На нем была черная маска вокруг глаз, черное одеяние, на груди был изображен синий знак «В», и в руках он держал две короткие палки, одна из которых указывала на меня, Найтвинг. Честно признаться, не ожидал его так скоро встретить, но в то же время довольно рад. Я давно хотел познакомиться с этим членом Бэт-семейства. Привет, я Алекс Рид. Может, все-таки уберешь свою палку с моего горла? Рад с тобой познакомиться, Алекс, произнес он, опуская свое оружие. Давно хотел встретиться. Ты знаешь, кто я, верно? Ты ведь знал все про Брюса и Барбару. Да, я знаю, кто ты, Дик. Я очень многое знаю, поэтому можешь не носить при мне свою маску. Хотя, как по мне, от этой маски никакого толку. Нет, серьезно, что сложного в том, чтобы понять, кто скрывается под ней? Ладно, Бэтмен, у него почти все лицо закрыто. Но тут-то у него почти все лицо открыто. Что за законы и правила в этой вселенной? Я все еще не могу понять, каким образом Супермен может скрывать свою личность, нося лишь простые очки. Что это за магия? Его очки, что, какой-то таинственный артефакт Скриптона? Так, все, спокойно. Откуда ты все про всех знаешь? Недоверчивым тоном спросил Грейсон. Я его уже спрашивал и не получил ответа, зазвучал спокойный голос Брюса. Не думаю, что он удостоит тебя такой чести. Да уж, таинственная ты личность, Алекс, произнес Найтвинг, снимая свою маску. Спасибо, я стараюсь. Сегодня твоей тренировкой займется Дик, сказал Бэтмен, как отрезал. Мдя, как скажешь, зануда. Пройдя на тренировочное поле, я стал разминать свое тело, чтобы подготовиться к очередным побоям. И чует моя пятая точка, что сегодня я получу их больше обычного. Интересно, отчего у меня такое ощущение? И пока я пребывал в раздумьях, мой сегодняшний учитель вытащил свои дубинки. Эй, ты же не серьезно. В этот вечер я буду учить тебя, как противостоять вооруженному противнику. Начнем. Да что я тебе такого сделал? Повозмущаться мне, разумеется, не дали, и вскоре я понял одну вещь. Боль от палок чувствуется куда сильнее, чем от кулаков. Хотя, по-моему, это было и так понятно. Но, черт, что с этим садистом не так? Ну, погоди у меня, сейчас ты у меня попляшешь. Поднявшись, я вновь бросился на него, проводя серию различных ударов, которые он удачно избегал и блокировал своим оружием. Беру свои слова назад, не попляшет. Зараза, его боевое мастерство где-то на уровне 80 очков. Он лучше Барбары, но этого и следовало ожидать. Бэтмен начал тренировать его, когда тому было всего 12 лет, и все это время он закалялся в боях с преступниками, находясь на грани жизни и смерти. И как, по-вашему, я должен сражаться с ним? К тому же, я думаю, что он вовсе не сдерживается в бою со мной. Пройдя через очередную порцию избиений, я окинул его тяжелым взглядом. Эй, Дик, «Тебе не кажется, что ты слегка перегибаешь палку со своими палками?» — произнес я обиженным тоном. «Нет, не думаю. Когда я успел тебе насолить?» «С чего ты взял, что ты мне насолил?» «Думаю, Брюс тебе уже рассказывал о том, что я обладаю довольно сильной интуицией. Вот она мне как раз об этом и вопит. В таком случае, может быть, ты попытаешься сам угадать, в чем дело?» Стал он раскручивать свои короткие дубинки. «Готов сделать предположение. Все дело в Барбаре, верно?» «Ну, надо же, твоя интуиция и впрямь поражает». «Да, все так. На днях я вновь попытался пригласить ее на свидание, она отказала. Все бы ничего, не в первый раз ведь, но у меня тоже есть своего рода интуиция, и я почувствовал, что в этот раз все было не так, как раньше. В прошлом она давала мне отказ, но не так резко, как сейчас. Я всегда думал, что рано или поздно она даст мне шанс, но сейчас, когда я вновь встретил ее, я не нашел себя в ее сердце. Значит, ее сердце занял кто-то другой. Я не говорю, что она влюбилась, нет. Скорее заинтересовалась кем-то другим, при этом абсолютно вытеснив меня. Надо же, не знал. У меня к тебе такой вопрос. Ты намерен добиться любви Барбары? — спросил Грейсон, указывая на меня своим оружием. Да, произнес я ни капли не колеблясь. В таком случае, выбирай оружие. Что, оружие? — показал он на стопки с разнообразными боевыми инструментами. «Тебе не победить противника сильнее тебя, тем более, когда ты безоружен. Но если у тебя будет собственное оружие, которое будет словно продолжением твоих рук и ног, ты можешь получить шанс. Небольшой, но шанс. Теперь выбирай». Я окинул взглядом широкий ассортимент различного вооружения. Здесь были копья, сабли, топоры, ножи, нунчаки. Я не стал слишком долго раздумывать и выбрал меч, а вернее, катану. Признаться честно, у меня есть еще одна небольшая мечта. Не знаю, какая это уже по счету, но это и не важно. Я хочу собрать коллекцию мечей, созданных из самых различных материалов. Виброниума, адамантия, ру. И, как вишенка на торте, выковать меч, объединяющий их лучшие характеристики. Благо у меня есть инвентарь, поэтому с их хранением проблем не возникнет. Только представьте, какое это будет крутое зрелище. Я в бою и использую самые разнообразные клинки, меняя их по своему усмотрению. Ну, это дела будущего, а пока мне нужно разобраться с настоящим. Катана, не ожидал, думал, остановишь свой выбор на посохе Бо, но не мне судить. Катана используется преимущественно как режущее оружие, иногда как колющее, допускающее как двуручный, так и одноручные хваты, напады. Что ж, второй раунд, погнали. Когда я взмахнул мечом, моя рука на секунду дрогнула, и этого мгновения хватило, чтобы Найтвинг воспользовался этим. Он выбил оружие из моих рук и довольно жестоко приложил меня на твердый пол пещеры. Продольная ось меча во время атаки должна идти к цели не под прямым углом, а вдоль своей плоскости, нанося режущие удары. Поэтому, когда двигаешь катаной, думай не об ударах, которые ты можешь им сделать, а о разрезах. Ведь неспроста эти клинки имеют изогнутую форму, стал он разъяснять мне, смотря на мое валяющееся тело сверху вниз. Я еще несколько раз пытался атаковать, но рука постоянно вздрагивает, когда я пытаюсь сделать разрез. «Это страх», — тихо произнес Дик. «Тебе страшно использовать этот меч, не так ли? Ты боишься, что можешь случайно убить меня. Послушай, если ты выбрал катану, будь готов высвободить весь ее потенциал. Раз не хочешь с ее помощью никого убивать, научись правильно контролировать это оружие». Процесс избиения длился еще полчаса, и вскоре у меня просто не было сил подняться. Все тело просто ужасно болело. Это первый раз, когда мне стало настолько плохо. И единственный лучик света во всем этом – надпись, маячащая у меня под глазами. Плюс 3 к боевому мастерству. Это в первый раз, когда я получил повышение так быстро. Значит, и вправду, настоящее сражение позволяет развиваться гораздо быстрее. Я уже размышлял на этот счет. Бой не на жизнь, а на смерть дает тебе бесценный опыт. Цветку, выращенному в теплице, никогда не выжить в суровой погоде внешнего мира. Мда, я только что прошел сражение, в котором на кону была моя жизнь. Да, знаю, пожалуй, я чуток перебарщиваю, но поверьте, когда я дрался с Найтвингом, у меня было именно это ощущение. А Бэтмен все это время просто тихо стоял и смотрел, как меня убивают. Но я сейчас так устал, и мне так хреново, что я просто не хочу об этом думать. «Эй, Алекс, а чем так занята Барбара в последние дни?» — спросил Дик, спокойным голосом, будто обращался ко мне, как к старому другу. «Скоро наша компания выпустит свою первую мобильную игру. Это крайне важный шаг для нас, ведь он решит будущее развитие компании. Ей, как генеральному директору Alretics Mobile, подразделения, занимающегося разработкой мобильных игр, нужно постараться сделать все возможное, чтобы ничего не вышло из-под контроля. Поэтому в последние дни она крайне занята», — объяснил я с таким же дружелюбным тоном, не выражая ни капли обиды. «Понятно. Глава 21. Кто богаче?» «Извини», — тихо молвил Дик. «Ничего, я бы сделал то же самое, если бы кто-то преследовал мою девушку. Но, Барбара не моя девушка. Поэтому, у меня нет такого оправдания. Я просто, знаешь, это неожиданно. Все думал, как я отреагирую, если вдруг узнаю, что она выбрала кого-то другого. Я поступил неправильно, не знаю, что тебе и сказать. Теперь ты остыл и стал рассуждать холодной головой. Глядишь, и ответ найдется. Я не стану вам мешать», — вздохнул Найтвинг. «Кто знает, даже если у нас с Барбарой что-то и получилось, не думаю, что эти отношения продлились бы долго. Что же, в этом он прав. В истории ДЦ их отношения были крайне неустойчивыми. То они были вместе, то опять расходились. И порой, причины этому были до одури нелепыми. «Эй, Алекс, я смотрел видео твоего первого появления в усадьбе Уэйнов. Тогда ты говорил, что намерен иметь много жен. Ты шутил? Ну как тебе сказать? Скажи как есть». «Нет, не шутил. Так что, ты хочешь иметь так много любовниц, и думаешь, что ни одна ничего не узнает, включая Барбару? Ты кое в чем не прав. Я не собираюсь от них ничего скрывать». «Чего?» — шокированно произнес Грейсон. «Как это не собираешься скрывать? Если они узнают о твоих похождениях, никто не захочет быть с тобой». Я повернул голову, чтобы окинуть взглядом недоверчивого юношу. «Извини, секрет фирмы. Ну и черт с тобой. Но если тебе все-таки каким-то чудом это удастся, я от тебя не отстану, пока не выведу у тебя этот секрет», — заявил Дик, протягивая мне руку. Я схватился за нее и стал потихоньку подниматься. «О боже, все тело ломит. Думаю, мне придется пару дней пролежать дома». К счастью, наш ночекрылый настоящий профессионал. Несмотря на то, что на мне не осталось живого места, никаких скрытых внутренних травм у меня не обнаружено. И я не умру от внезапного кровоизлияния, что не может не радовать. «Дик, я надеюсь, наши разногласия улажены. Я бы не хотел с тобой воевать». «Аналогично. Настоящая дружба всегда начинается с мордобоя, верно?» «Возможно, но я бы не хотел еще раз таким образом заводить себе друга». «Я смотрю, вы закончили», — отвлек нас монотонный голос темного рыцаря. «Как видишь, ты этого и добивался, не так ли, Брюс?» — спросил Дик, вглядываясь в своего наставника. «Лучше всего разобраться с проблемой, когда она еще лишь в зачаточном состоянии. Ведь если ее запустить, в будущем она может привести к катастрофе», — объяснил наследник семьи Уэйнов. «Я бы не хотел, чтобы слепая любовь принесла разлад. В итоге все вышло даже лучше, чем я ожидал. Хотя, я бы еще раз посмотрел на избиение Алекса. Благо, камеры записали весь процесс. Мониторы стали показывать наши недавние сражения. Бытани, включи постоянный повтор с 37 секунды по 39 секунду», — молвил Брюс с садистским выражением на лице. Экран воспроизвел мое глупое выражение лица при падении на каменный пол, снова и снова. «Эх, смотрел бы вечно», — с легкой улыбкой произнес защитник Готэма. Улыбнулся? Нет, серьезно, я в первый раз увидел его улыбку. Неужели я так сильно его достал, что мои страдания вызывают у него счастье? Надеюсь, я в нем ничего не сломал. Бэтмен начал меняться под моим воздействием, это хороший знак, ведь он закрывается ото всех в своей маленькой пещере и не дает никому прохода. Но, похоже, его ледник стал таять, и кто знает, может, мы все же сможем вернуть радость в его душу. «Не будешь ли ты так добр выключить этот смешной повтор?» — изрек я маленькую просьбу с добрейшей улыбкой на лице. «Конечно, конечно», — запись прервалась. «Ну ладно, еще разок. Черт, он что, троллит меня? Ну, я его еще достану. Так ладно, все это мне напомнило о вопросе, который я все время откладывал. Послушай, Брюс, а ты не мог бы поподробнее рассказать мне об Итане? Тебя интересует технология искусственного интеллекта?» «Разумеется, интересует. Я программист, да и потом, кто бы не хотел иметь у себя такого помощника? Искусственный интеллект, одно из высочайших технологических достижений моей компании. Он не для широкого доступа, по крайней мере, не сейчас», — заявил Бетс. «Но, ты ведь знаешь, что компания Старка уже разработала собственный аналог и...» «Да, Энтони Эдвард Старк, глава компании Stark Industries. Несмотря на все его эксцентричное поведение, достойный наследник своего отца. Его по праву можно назвать одним из умнейших людей планеты, к коим ты относишь и себя, не так ли?» Задал я провокационный вопрос. «Безусловно», — последовал незамедлительный ответ. «То, что он смог создать, и не такой уж и секрет. Без него он бы не смог в полной мере контролировать свой боевой костюм. Железный человек. А ведь если подумать, между вами довольно много общего. И Брюс Уэйн, и Тони Старк сироты, унаследовавшие огромное состояние после смерти родителей. Оба являются гениями, миллиардерами, филантропами и борцами с преступностью. Различие лишь в том, что он открыл общественности свою личность, а ты по-прежнему носишь маску. Хотя, тут я больше на твоей стороне. То, что он открыл миру свою личность, один из самых глупых его поступков. И в отличие от него, мое эксцентричное поведение богатенького наследника является лишь прикрытием. Как скажешь. Я больше хочу узнать твое мнение относительно его железного прикида. Его костюм не настолько уникален, как многие считают. Больше всего вызывает удивление миниатюрный ядерный реактор, расположенный у него на груди и питающий костюм. Это новый скачок в технологических достижениях. Уин Интерпресес разработала что-то похожее, но не настолько мощное. А ведь он собрал мини-реактор, сидя в яме из металлолома. Удивительно, не правда ли? Задал я риторический вопрос. Тут все дело, скорее всего, в адреналине. Его жизнь висела на волоске, и чтобы спасти себя, он заставил свой мозг выйти за свои пределы, выдал Брюс свою теорию произошедшего. И возвращаясь к теме искусственного интеллекта, наши и отличаются лишь в различных цифровых процессорах. Это необходимость, чтобы избежать патентных ограничений. В остальном же, они вполне идентичны. Хм, а ведь есть еще один искусственный интеллект, явно превосходящий эти два аналога. И я даже знаю, где он находится. Научно-исследовательская лаборатория Central City, STAR Labs. Именно там находится искусственный интеллект будущего, Гедеон. Я уже давно навел справки. Взрыв ускорителя частиц произошел 8 месяцев назад. Значит, где-то через месяц появится алый спидстер. Что же, будем ждать. Хм, а ведь акции STAR Labs астрономически упали в цене. Для всех сейчас это лишь заброшенная и никому не нужная станция. Хм, стоит задуматься над ее приобретением. Хотя, ее владелица Абарктаун вряд ли захочет расстаться с этим зданием, пока не будет завершен его план по возвращению назад в будущее. Так, ладно, возвращаемся к нашим летучим мышам. Брюс, так ты дашь мне технологию искусственного интеллекта? Обещаю никому ее не отдавать. Ну, не упрямься. Эх, ладно, давай так, даю слово, что в будущем я покажу тебе более совершенную систему. И мои последние слова таки сумели разбить его кирпичное и безэмоциональное лицо. Более совершенное и... Откуда? Ты же знаешь, что я многое знаю. И я знаю то, чего ты не знаешь, произнес я на одном дыхании, вглядываясь в лицо темного рыцаря самодовольным видом. В ответ на мою колкость, он всего лишь вновь запустил момент из видео, где я с глупой рожей падаю на каменный пол. Очень смешно, разнообразие будет, бросил я равнодушно. Не волнуйся, у меня целый архив твоих страданий. Это, конечно, очень занимательное видео, но давай вернемся к теме и... Так что, ты покажешь мне эту технологию? Ладно, в скором будущем я организую тебе встречу с Люциусом Фоксом. Ты знаешь, кто он, или мне объяснить? Приподнял Брюс правую бровь. Не стоит, я многое знаю про Люциуса. Председатель совета директоров Уин Интерпресес, а еще он тот, кто помог тебе обустроить пещеру и создать вооружение Бэтмена. Твои знания, как всегда, поражают. Он тебе лучше объяснит, как работает наш И. Я буду ему очень признателен, как и тебе. Эй, Брюс, вопрос не по теме. Кто из вас богаче, ты или Тони? С тех пор, как он объявил о том, что Stark Industries больше не будет производить оружие, акции его компании стремительно упали в цене. Правда, с недавних пор они стабилизировались и даже показали небольшой рост. Однако пройдет еще немало времени, прежде чем он сможет вернуть себе прежнее место в списке Forbes, с лукавой улыбкой ответил Уэйн. Ясно, значит, темный рыцарь обошел железного человека в битве зеленых человечков. Еще немного побеседовав, я решил вернуться домой, но так как мое состояние оставляло желать лучшего, Дик любезно согласился отвезти меня. Уверен, завтра с утра боль будет еще сильнее. Следующие пару дней я провел в своей квартире, лежа на кровати и залечивая боевые раны. Но я не собирался терять время зря и продолжил учиться и печатать оно. На третий день я отправился в компанию. Здесь вовсю кипела работа, которая требовала от меня непосредственного участия. До выпуска нашей первой мобильной игры оставалось меньше недели, и мы все были в крайне напряженном состоянии. Итак, у меня сразу несколько новостей. Для начала, я, наконец, дописал оно. Да, это свершилось, мы это сделали, товарищи. Уф, эта толстенная книга высосала из меня все соки. Как же я рад, даже пустил скупую мужскую слезу. Ну а следующая важная весть в том, что завтра состоится долгожданный запуск игры. Пришло время этому миру встретить легендарную мобильную игру в жанре раннера, Subway Surfers. Я даже слегка волнуюсь. Ну, это дела завтрашних дней. Сегодня я решил посмотреть на ситуацию в моих страницах. Клип Reverf Love Sinyo за две недели посмотрели 111 млн раз. И число моих подписчиков на YouTube перевалило за 1,5 млн. На страницу в Твиттере подписались больше 2 млн человек. Хорошее начало, думаю, да. Спускаясь в комментарии, я прочитал уйму обсуждений. Большинство моих поклонников спрашивали, когда я выпущу новые книги, а другие, когда же выйдет мой первый сольный альбом. Сейчас я известен лишь как писатель и пианист, поэтому такие вопросы не вызывают никакого удивления. Среди всех комментариев меня привлекла одна занимательная особа. Она очень профессионально высказала свое мнение о моих достижениях, а в конце оставила ссылку на свою страницу в YouTube. Моя интуиция сообщила мне, что я не должен пройти мимо. Пройдя по ссылке, я с удивлением обнаружил, что эта девушка является видеоблогером, обозревающим индустрию развлечения и медиа. Ее обзоры пришлись мне весьма по душе, и я стал новым подписчиком канала «Я Хиллари». Похоже, ее имя Хиллари Янг, талантливая барышня. Вернувшись на свою страницу в Твиттер, я опубликовал несколько новостей. Для начала, я сообщил, что моя новая книга уже совсем скоро выйдет в свет. А пока, я попросил всех подписчиков поддержать выпуск первой мобильной игры моей компании Alritics Entertainment. Глава 22. Отстаивать свои интересы. «Алиса, завтрак еще не готов?» – прозвучал торопливый мужской голос. «Сейчас, сейчас, ты ведь не опаздываешь, зачем так торопиться?» – ответила девушка, ставя тарелки на стол. «Я ведь тебе уже говорил, что сегодня наша компания запускает первую игру. Твой дорогой братец уже долгое время участвует в ее создании. Можно сказать, что это моя первая полноценная работа», – проговорил Пол Диас, уплетая еду, приготовленную умелыми ручками сестренки. «Я не хочу опоздать. И потом, лучше прийти пораньше, ведь может выскочить какая-нибудь проблема, требующая немедленного вмешательства». Пол, сотрудник Alritics Entertainment, очень ответственно подходил к своей работе и делал все от него зависящее, чтобы гарантировать идеальный запуск игры. Он до сих пор помнит, как скрипя зубами искал деньги, чтобы поддержать свою семью. Благо, его нанял Алекс, и его жизнь кардинально изменилась. Он отправил свою мать в больницу, где она могла получить должный уход. Его сестра теперь выглядела более счастливой и оживленной. Больше не приходилось думать об экономии на еде или одежде. Пол знал, кому он обязан всем этим изменениям, поэтому очень старался, дабы оправдать возложенные на него ожидания. Игра ведь называется Subway Surfers. Я обязательно сегодня скачаю ее на телефон. Мне безумно хочется узнать, какую игру придумал Алекс Рид, заявила девушка с восторженными глазами. Выслушав сестру, ее брат тихонько вздохнул. С тех пор, как он рассказал семье о том, кто дал ему работу, Алиса стала искать в интернете любые новости, касающиеся его босса. Теперь, когда их финансовые возможности значительно возросли, девушка купила все 4 книги, выпущенные Алексом. Она в одночасье стала одной из самых преданных его фанаток. А когда она услышала его игру на пианино, то просто влюбилась.